Под солнцем ожил и замок. Этим днем я осталась на хозяйстве одна и даже растерялась от ответственности. Еще вчера все было пусто, а сегодня откуда-то появились старички, деловито сгребающие листья в саду. Они интересовались, где будет в этом году стоять елка. Потом примчался на машине рабочий с зеленой травкой в горшочках. «Вы же будете делать ясли к Рождеству? Берете травку?» И тут повернулся ключ в тяжелой входной двери. И в холл вкатилась маленькая, румяная и до сих пор ужасно молодая сеньора. «Фьорелла!» – не веря своим глазам, обрадовалась я. «Сеньора! Дио мио! Сеньора моя приехала! Сеньора! Беллина!» Я была расцелована в обе щеки и во все остальные места, куда смогла допрыгнуть Фьорелла. Она уже несколько лет на пенсии и больше не работает на кухне замка. Но как оставить замок без присмотра? Тем более после смерти графини все же пропадет. И ризотто в меню названо ее именем. И самое любимое блюдо хозяина готовит, конечно, она. Обычную пасту в простейшем соусе из местных помидоров. Но ничего лучше в своей жизни хозяин замка, как он признался, не ел никогда. На миг вернулось прошлое. Запах утреннего свежеиспеченного хлеба, неразборчивая скороговорка Фьореллы на тосканском диалекте. Кажется, что снова будет открыта мастерская скульптора Альберто, где теперь магазин сумок. Загорится торшер в розовом домике художницы Сабрины, и мы сядем с бокалами темного кьянти Ди Чертальдо рассказывать таинственные истории. «Как ты мне нужна!» – обняла я Фьореллу. «Я знаю, что твое ризотто лучшее в городе!» Пожилая сеньора покраснела. «Пожалуйста, ну пожалуйста, расскажи, как ты его готовишь?» «Да нет ничего особенного в ризотто. Что там готовить? Приготовь стракотто. Это очень вкусно», — сказала Фьорелла. «Мы не подавали его в замке. Это домашнее блюдо, но именно то, что надо холодными осенними вечерами на ужин. Обычно мы готовим его по каким-то поводам. Это очень старое блюдо с тех времен, когда мясо запекали кусками. А что такое стракотто?» Все очень просто, но надо немного терпения. Старинное флорентийское рагу стракотта. Ингредиенты. 1 кг говядины, 500 граммов очищенных от кожуры спелых помидоров или баночка помидоров без кожуры в собственном соку, 3 зубчика чеснока, 2 морковки, 2 луковицы, 1 черешок сельдерея, 2 листа шалфея, 1 веточка розмарина, 2 стакана красного сухого вина, 4 столовые ложки оливкового масла, соль и черный перец по вкусу. Берем цельный кусок говядины. Острым ножом проделываем в нем отверстие. Вставляем иголочки розмарина и нарезанный на кусочки чеснок. Натираем солью и перцем. Связываем кусок мяса кулинарной нитью или грубой веревкой, чтобы он сохранял форму. Берем глубокую сковороду, обжариваем в ней мясо со всех сторон. Крупными кусками нарезаем морковь, лук, сельдерей, добавляем к мясу вместе с шалфеем, вливаем красное вино и готовим на сильном огне, чтобы вино быстро выпарилось. Когда вина практически не осталось, добавляем помидоры, хорошенько перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем на медленном огне на 3-4 часа. Периодически можно подливать немного теплой воды, чтобы не пригорело. Стракотто выкладываем на блюдо, удаляем веревку, поливаем соусом. Подаем его, отрезая кусочек, поливая тем же соусом, в котором готовилось. Друзья потом сказали, что во Флоренции есть тайное место, где столик надо заказывать сильно заранее. Выдаю секрет. Называется оно «Тратория Эль Бринделоне». Здесь готовят прекрасное стракотто. На сегодня это одно из редких мест во Флоренции, где его можно попробовать. Ускользнуть в сад, проверить, как там работают садовники Фьорелли, не удалось. Я схватила пожилую сеньору за руку. И все-таки я от тебя не отстану. «Ти прего, ну, пожалуйста, расскажи про ризотто». Сеньора вздохнула. «Слушай. Ризотто с белыми грибами. Ингредиенты. 320 граммов риса для ризотто, 40 граммов сушеных белых грибов, 60 граммов тертого сыра пармезан, 1 литр овощного бульона по 1 морковке, сельдерея, луковицы. 1 маленькая луковица, полстакана белого вина, 20 граммов сливочного масла, оливковое масло, соль по вкусу. Замачиваем сушеные белые грибы в теплой воде не менее 2 часов. Готовим овощной бульон. В сковороду в смесь сливочного и оливкового масла добавляем рис, мелко нарезанную луковицу и грибы и обжариваем. Как только все рисинки стали прозрачными, добавляем белое вино, все перемешиваем и даем испариться. Подсаливаем и добавляем бульон так, чтобы чуть-чуть покрыть рис. Готовим на медленном огне, постоянно помешивая. Когда он будет готов, это примерно 20 минут, добавляем тертый пармезан, перемешиваем, держим на огне еще минуту и выключаем огонь. Такое ризотто можно готовить круглый год, а сейчас вон сколько грибов. Лучше делать со свежими. Но это обычный рецепт ризотто. Почему же твое лучшее? Синьора вздохнула. Ладно, слушай, в чем дело. Перед тем, как положить грибы и рис, я обжариваю с луком домашнюю колбаску. Потом перед закладкой риса убираю. Она дает свой аромат и насыщенность ризотто. Ты его не почувствуешь. Вкус грибов сильнее, но с колбаской совсем другой вкус блюда. Томатный соус с грибами. С грибами и томатный соус можно приготовить, но грибы должны быть свежими, не сушеными. Ингредиенты. 6 столовых ложек оливкового масла, 200 граммов свежих белых грибов, зубчик чеснока, веточка петрушки, 500 миллилитров домашнего томатного соуса, мякоти помидоров, помидор без кожицы в собственном соку. Соль, перец по вкусу. Грибы очищаем острым ножом, быстро промываем под струей воды, оставляем чуть подсохнуть. Режем грибы тонкими вертикальными ломтиками, измельчаем чеснок и петрушку, обжариваем в сковороде на оливковом масле, добавляем томатный соус, соль, перчим по вкусу и тушим на среднем огне 45 минут, пока соус хорошенько не загустеет. Соус можно использовать для пасты, ризотто, к мясу, к поджаренным ломтям хлеба, для картофельных ньокки, для фасоли. Можно приготовить, заморозить и использовать по мере надобности. Маленький секрет. Добавьте пару кусочков предварительно замоченных сушеных грибов. Это усилит вкус. Но никогда, никогда не используй воду, в которой замачивались грибы. И не слушай тех, кто так делает, предупредила синьора Фьорелла. Это испортит вкус любого блюда с сушеными грибами. Может, и в этом секрет твоего ризотто? Может, и в этом. Тут я облегченно вздохнула и передала замок в умелые руки Фьореллы. А то, упаси боже, могу не только травку для вертепа купить, но и елку по своему вкусу установить, нарушив вековые традиции. Лучше я, как и собиралась, поеду в Сан-Джиминьяно. Сан-Джиминьяно сиял в ливне, как древняя антикварная брошь, промытая специальным раствором. Главная туристическая завлекалочка Тосканы одних цепляет настолько, что они сворачивают с запланированного маршрута и остаются на день, потом на следующий, потом на неделю, а для других это просто место на пути туристической группы. Город 100 башен, тосканские небоскребы, как только не называют этот городок, где летом на центральных улицах не протолкнуться, пока не свернешь на маленькие боковые пустынные улочки. Здесь я ела одну из лучших брускет в своей жизни, а знаменитое кафе-мороженое, где отметились и премьер-министры, и королевские особы, выше всяческих похвал. А еще здесь есть музей вина. Местное вино Вернача, известное, как говорят, уже 1000 лет, впитало в себя соломенный вкус жаркого тосканского лета. Летом можно часами сидеть на центральной площади, смотреть на уличные сценки, на сменяющие друг друга группы туристов с обязательными снимками у цистерны средневекового колодца. Под осенним дождем не посидишь на площади, да и столики убраны. Но дочисто отмытые камни заставляют пьяцу сиять, словно бриллиант, чего не увидишь жарким летом. А скоро включатся рождественские гирлянды и зажгутся, вот только бы кончился дождь, факелы в старых держателях. Кажется, что башни склонились над площадью, баюкая ее в ладонях, словно чашу. Башня дворца Кортези прозвана «Башней дьявола». Это одна из 14 сохранившихся башен Сан-Джиминьяно. Как-то владелец дворца вернулся из дальних краев и удивился. Ему показалось, что башня выросла с тех пор, как он покинул свой дом. Странно, но это действительно оказалось так. А кому еще могли приписать такое мистическое действо в средневековом Сан-Джиминьяно? Естественно, дьяволу. На самом деле у башни как бы двойной фасад. И в определенном ракурсе с Виколо де Лёро кажется, что башня подросла на целый этаж. Виколо де Лёро – золотой переулочек. Получил свое имя благодаря лавкам мастеров Батилора, разбивающих и распластывающих монеты в металлические листы, из которых потом вырезали золотые листья, основу декоративных столов. Потом основа расписывалась, превращая столы в произведения искусства. У башни множество отверстий в каменной кладке, служивших для установки деревянных брусьев, поддерживавших опоясывающие башню балконы. В случае опасности хозяин башни мог беспрепятственно пройти на другую ее сторону. С оборонительными целями сделаны и узкие окна-отверстия. В тот период функциональность преобладала над эстетикой. Такой же балкон был и на последнем этаже башни. Собственно, он вполне различим и сейчас. Именно он и создавал снизу впечатление, что башня ниже, чем есть на самом деле, со стороны площади. С другой точки над башней словно вырастал целый этаж. Тем не менее, легенда прижилась и дала башне ее новое имя. А мы попробуем приготовить ореховый соус из Сан-Джиминьяна. Ореховый соус. Можно готовить его для длинной широкой пасты, типа парпаделли или тальятелли, и для короткой, обрезанными перышками, пенне и со спагетти. Это осенний соус, который готовили из только что собранных орехов. Все очень просто, поэтому не трогайте комбайн, а сделайте все руками, в ступке. У меня она старинная, чугунная, неподъемная. Пестик тяжеленный, зато все получается как надо. Ингредиенты на 4 порции. Зубчик чеснока, 500 граммов грецких орехов, очищенных, полстакана оливкового масла, горстка кедровых орешков, 1 столовая ложка сухой или свежей мелко нарезанной петрушки, соль, молотый перец. Грецкие и кедровые орехи измельчим до однородности в ступке, чеснок пропустим через пресс и добавим к орехам, приправим по вкусу петрушкой, солью и перцем и тонюсенькой струйкой вольем оливковое масло, постоянно помешивая. Должна получиться однородная масса консистенции густой сметаны. Теперь польем вашу пасту или обмакнем кусочки курицы, утки. Можно использовать и как соус для мяса, и даже для ризотто и для брускетты. Когда я добралась домой до верхнего города Чертальдо-Альто, колокол старого храма уже пробил 8 вечера. Храм святых Якоба и Филиппа был построен к XII веку. На самом деле это не просто храм. Это маленький монастырь, который закрылся только 20 лет назад, в конце 90-х, после чего на базе ценных произведений искусства в 2001 году здесь открыли музей церковного искусства. Внутренний дворик до сих пор напоминает о монастыре не только внешне, но и тишиной и умиротворенностью. Несмотря на то, что главный храм города теперь в нижней части, и все основные службы проводятся там, старый храм не закрылся. Каждый вечер собираются на мессу жители верхнего города, и потом до самых густых сумерек, почти до темноты, сидят на стульчиках на маленькой площади или вдоль улицы, общаются. Вот такое разнообразие деревенской жизни. Приезжая, я всегда захожу сюда, посидеть в тишине и прохладе пустого древнего зала и навестить тёзку, блаженную Джулию, патронессу города. Хотелось бы попасть однажды на ее праздник в сентябре, когда рыцари ордена блаженной Джулии устраивают шествие и приезжает народ из многих мест. Единственное, что меня немного коробит, это любовь итальянцев выставлять мощи на показ. Несмотря на нетленность останков, жутковато смотреть на обтянутый пергаментной кожей череп, поэтому я предпочитаю просто молча посидеть рядом, особо не заглядывая в гробницу. Здесь же в храме покоится Боккаччо. Музей церковного искусства входит в единый комплекс с музеем Боккаччо и Палаццо Приторио, и билет выдается один. Мой любимый экспонат музея – прекрасная икона, автора которой не определили, приписывают ее Амброджио ди Бальдезе. Многие работы очень старые, и автор определяется только по школе. Здесь тосканская школа, там конкретнее сиенская. Мастерская Бернардино Пачетти, маэстро Дель Бигало, рядом Ченни ди Франческо, его Мадонна ди Латте или Млекопитательница. И прекрасная терракота Делла Робия, трогательно именуемая «Снежная Мадонна со святыми». Здесь же в музее крест из Петраньяна, главный крест алтаря из храма Семифонте, города-призрака, когда-то, по легенде, прятавшего частичку святого Грааля. Глаза Христа на кресте открыты. Это так называемый крест Триумфатора, означающий торжество над смертью. Пока точно даже век не определили. Понятно только, что изготовлен он до XIII века. И называют его теперь крест из Петраньяно, где он был найден, уцелев после гибели исчезнувшего города Семифонте. Кое-кто из источников приписывает кресту и иерусалимские корни. Рядышком церковь Сан-Томазо, святого Фомы, составляющая единое целое с дворцом правителей долины. Сюда во время празднований переносят мощи блаженной Джулии. Внутри настоящие сокровища итальянского искусства, работы Гирландайо, Биноцца Гоцели. В этой церкви найдено и перенесено в храм Нижнего города Распятия, которому молилась в своей замурованной келье в XIII веке блаженная Джулия делла Рена. При этих словах одна из моих подруг оживилась бы. Я же говорила, что душа таинственного города Семифонте перешла к Чертальдо. Один из его мессеров, Скотто де Лорена де Семифонте, и был предком блаженной Джулии, ставшей патронессой Чертальдо. В его замок я и приезжаю. Жаль, что крест стал экспонатом музея, но главное, что он сохранился. Именно такие реликвии создают особенную атмосферу города. К прощальному ужину я почти опоздала, а ливень зарядил такой, что ничего не было видно, сплошная стена, еще и туман начал сгущаться. Но я все-таки надела и вечернее платье, и каблуки, и жемчуг. И в компании хозяина замка и профессора, антиквара-ювелира Игнасио, мы отправились в городок Марчалла, половина которого принадлежит коммуне Чертальдо, половина коммуне Барберино. Так и живет народ на узкой улице. В домах с одной стороны они чертальдини, с другой, как их там правильно, барберинези. «Ну, поднимем бокалы и скажем «Аривидерчи, Джулия», — предложила я, как только мы сели за столик в тратории Франтойо. Франтойо — это маслодельня для оливкового масла. «А что, ты не останешься на ужин?» — тут же сделал большие глаза хозяин замка. И на мое утверждение, что такой ливень здесь потому, что эта Тоскана рыдает, я же уезжаю, ответил. А в день твоего приезда она от чего рыдала? От радости? В общем, не дали мне расстроиться и поплакать. В этой компании разве поплачешь? Мы возвращались домой очень медленно, на долину опустился холодный туман, а в динамиках звучала опера, гармонично соединяя в одно целое туман, музыку и деревья, низко склонившиеся над дорожками. Впереди на горе спал древний город, поскрипывая своими ставнями и вздрагивая во сне верхушками башен. Про траторию Франтойо говорят, что это место, куда хочется возвращаться. Здесь домашняя семейная кухня, и кроме типичных тосканских блюд, это одно из немногих мест, где, о ужас, жарят во фритюре. Но поверьте, у них это получается прекрасно. Это только кажется нездоровой пищей. Традиционные тосканские цветки тыквы, цветки цукини, листья шалфея жарятся именно так. И это очень вкусно и полезно. Одним из блюд хозяев заведения я хочу поделиться. Мальфатти – котлетки из рикотты и шпината. Ингредиенты. 600 граммов шпината, 200 граммов рикотты, 2 яйца плюс 1 желток. 120 граммов тертого сыра пармезан, примерно 180 граммов муки, щепотка мускатного ореха, 150 граммов сливочного масла, 1 зубчик чеснока, соль и перец по вкусу. Хорошо промываем шпинат, опускаем его в кипящую воду, покрывающую шпинат на палец, и кипятим в течение 1-3 минут. Сливаем воду, даем шпинату остыть, теперь хорошенько выжимаем его, чтобы ушла лишняя жидкость, и режем ножом на неровные средние кусочки. Растапливаем 30 граммов сливочного масла на сковороде, обжариваем зубчик чеснока, затем добавляем шпинат и на несколько минут оставляем всю смесь на медленном огне, помешав ее один раз. Приправляем солью, снимаем с огня и даем остыть. В большой миске смешиваем шпинат с рикоттой, яйцами и яичным желтком, половинкой натертого сыра, щепоткой мускатного ореха и добавляем чуть-чуть муки. Хорошо перемешиваем все вместе вручную, добавляем щепотку соли и свежемолотый перец. Делаем котлетки слегка вытянутой формы. Берем смесь ложкой, помогая себе руками, посыпанными мукой, обваливаем в муке и помещаем на пергаментную бумагу. Теперь доводим воду в кастрюльке до кипения, чуть-чуть подсаливаем, опускаем туда котлетки и буквально несколько минут, пока вода снова не закипит, варим их и вынимаем шумовкой. В большой сковороде растапливаем сливочное масло и приправляем шалфеем. Осторожно опускаем туда котлетки и даем чуть-чуть поджариться, не переворачивая их, а покачивая сковороду. Перед подачей посыпаем оставшимся тертым сыром. Ни одна крошка не пропадет на кухне у крестьянина, не исключение и черствый белый хлеб. В Тоскане из него готовят множество блюд. Это основной ингредиент для панцанеллы – салата из черствого хлеба, сбрызнутого бальзамическим уксусом, в который добавлены мелко нарезанные свежие помидоры и травки. Это прекрасная закуска в жаркий день к бокалу белого вина. Панкотта – хлебный суп, в более прохладное время года имеющий десятки вариаций, единого рецепта для этого блюда не существует. Даже в риболито, знаменитый тосканский суп, добавляется черствый хлеб. Пассателли – паста, сделанная из хлебных крошек, яйца, сыра, пармезан. Подается такая шершавая и грубоватая паста в говяжьем бульоне. Как панировочные сухари, крошки используют при жарке рыбы и морепродуктов. Обваливают в них мясо, когда готовят котлета миланезе. Типично австрийское блюдо, прижившееся в Северной Италии и популярное по всей стране. Помидоры альфорно. С хлебными крошками готовят помидоры альфорно в печи, духовке. Ингредиенты. 20-25 маленьких переспелых помидорок черри, соль и свежемолотый черный перец по вкусу, 1,5 чашки крошек из сухого белого хлеба, 0,5 чашки мелко нарезанной петрушки, 2 средних зубчика чеснока, пропущенных через пресс, 4 столовые ложки оливкового масла. Сначала добавляем в смесь одну, затем понемногу остальные 3. Разрезаем помидорки на 2 части. Солим и даем постоять так полчаса. Разминаем помидорки вилкой и перемешиваем. А теперь смешиваем все ингредиенты, укладываем в форму для запекания и ставим в холодную духовку. Если получилось слишком сухо, можно добавить немного воды. Зажигаем огонь и ставим температуру на 180 градусов. Запекаем примерно полчаса. Проверяем по ходу запекания. Должен получиться пирог с чуть влажными томатами. Если не готово, убавляем температуру наполовину и проверяем каждые 10 минут. Как только мы видим консистенцию пирога с чуть влажными томатами, выключаем духовку и вынимаем форму. То, что у нас получилось, это не пицца, не хлебный торт. Торта ди теста. Это простейший хлебный пирог, который, нарезанный на кусочки, прекрасно подходит к сухому белому или игристому вину на аперитив.